Вафка. 2 года назад еще у Вафки держалась в голове и в планах покупка красного кабриолета. Даже, помнится, ездили вместе в автосалон выбирать. Теперь же пылкая, пламенная, красная юность успела перевалить в пору трезвой рассудительности и объективного смирения. А потому пришло время построения более значимых и долгосрочных планов. Да просто у Вафки изменились краски, цвета и взгляды на свою прежде беззаботную жизнь. Зримые образы как бы несколько потускнели. Не сдавайся, Вафка! Не сдавайся!